Лодовико принес монахиням визитантинкам от имени Фабрицио огромную охапку свечей и попросил поярче осветить всю церковь. Для наблюдения за порядком прибыла целая рота гвардейцев-гренадеров, и перед каждой часовней в защиту от воров стоял солдат с примкнутым к ружью штыком. Несмотря на извещение, что проповедь начнется в 9:30, народ набился в церковь уже с 2 часов. Представьте себе, какой шум поднялся на тихой улице, где высилось величавое здание дворца Крешенцы. Фабрицио предупредил, что в честь заступницы всех скорбящих он будет говорить о сострадании, которое каждая милосердная душа должна питать к скорбящему человеку, хотя бы и большому грешнику. Фабрицио, весьма искусно переодетый, пробрался в свою ложу, как только открыли двери театра и еще не зажигали в нем огней. Спектакль начался 8:00, и через несколько минут Фабрицио изведал радость, которую может понять лишь тот, кто сам пережил подобные мгновения. Он увидел, что дверь в ложу Крешенцы отворилась, и вскоре в нее вошла маркиза. Фабрицио не видел ее так близко с того вечера, когда она подарила ему свой веер. Ему казалось, что он задохнется от радости. Сердце его так колотилось, что он думал: «Может быть, я умру сейчас? Какой дивный конец столь унылой жизни! А может быть, я упаду без чувств в этой ложе? Верующие в церкви визитантинок так и не увидят меня нынче, а завтра узнают, что их будущего архиепископа нашли без сознания в ложе оперного театра, да еще переодетого в лакейскую ливрею. Прощай тогда моя репутация. А зачем она мне, эта репутация?» Все же в 9:45 Фабрицио заставил себя уйти. Он покинул свою ложу 4-го яруса и, еле волоча ноги, дошел пешком до того места, где должен был сбросить ливрейный фрак и одеться более подобающим образом. В церкви он появился только в 9:00, и такой бледный, такой ослабевший, что среди богомольцев пронесся слух, будто господин коадьютор в этот вечер не в силах произнести проповедь. Легко представить себе, как засуетились вокруг него монашенки за решеткой внутренней монастырской приемной, куда он укрылся. Они сокрушались так многословно, что Фабрицио попросил оставить его на несколько минут одного. Затем торопливо прошел к кафедре. В 3:00 один из его подчиненных сообщил ему, что церковь Санта-Мария полным-полна. Но набился туда главным образом простой народ, очевидно привлеченный торжественным освящением. Взойдя на кафедру, Фабрицио был приятно удивлен, увидев, что все стулья заняты светскими молодыми людьми и самыми знатными особами. Он начал свою проповедь с извинений, и каждую его фразу встречали восторженным гулом. Затем он перешел к пламенному описанию страданий некоего несчастного, призывая пожалеть его во имя Мадонны, заступницы всех скорбящих, принявшей столько мук на земле. Оратор был крайне взволнован и порою не мог произносить слова достаточно громко, чтобы его слышали во всех уголках даже этой маленькой церкви. А бледность его была столь страдальческой, что всем женщинам, да и большинству мужчин, он сам казался мучеником, которого нужно пожалеть. Уже через несколько минут после его извинений и начала речи все заметили, что с господином коадьютором творится что-то необычайное, и печаль его как будто еще глубже и нежнее, чем обычно. И вдруг слезы заблестели у него на глазах. Слушатели мгновенно разразились такими неистовыми рыданиями, что проповедь пришлось прервать. Вслед за этим проповедника прерывали еще раз 10 криками восхищения, громким плачем, возгласами: «Ах, Пресвятая Мадонна! Ах, Боже Великий!» Всю эту избранную публику обуревало такое неодолимое, заражающее волнение, что никто не стыдился своих выкриков, и люди, предававшиеся шумному экстазу, не казались соседям смешными. Во время краткого отдыха, какой по обычаю позволяет себе проповедник в середине своего слова, Фабрицио рассказали, что в театре на спектакле почти никого не осталось, Из дам одна только маркиза Крешенца еще сидит в своей ложе. И вдруг в церкви поднялся сильный шум. Это верующие голосовали предложение воздвигнуть статую господину Куадьютору. Вторая часть проповеди имела бешеный успех, носивший столь светский характер, и стоны христианского сокрушения сменились такими буйными криками мирского восторга, что проповедник, сойдя с кафедры, счел себя обязанным пожурить своих слушателей. Тотчас же все разом, необычайно согласно и дружно, двинулись к выходу, а на улице все принялись неистово аплодировать и кричать: «Да здравствует Дель Донго!» Фабрицио торопливо взглянул на часы и бросился к решетчатому окну, прорезанному в узком проходе от органа к внутренним монастырским помещениям. Из учтивого внимания к огромной небывалой толпе, запрудившей всю улицу, швейцар во дворце Крешенцы вставил дюжину зажженных факелов в железные скобы, выступавшие из стен этого средневекового строения.